«Здорово», — сказала Катрин. «Левак ушел, а к его жене Бутлу подкатился». Жан-Лен захихикал, даже у Альзиры весело заблестели глаза. Каждое утро они развлекались, высмеивая соседей за их брак втроем. У забойщика Левака жил на хлебах разборщик Бутлу. И таким образом у жены Левака было два мужа, один ночной, другой дневной. «Филомена кашляет», — сказала Катрин. Она говорила о старшей дочери соседей, 19-летней девушке, любовнице Захария, от которого у нее уже родилось двое детей. Она болела чахоткой и была так слаба, что на шахте ее не могли поставить на подземные работы, и она работала на сортировке угля. «Ну да, Филомена, как бы не так», — возразил Захарий. «Она еще дрыхнет. Просто свинство спать до 6 часов». Надев штаны, он вдруг вспомнил что-то и быстро отворил окно. Поселок уже просыпался. В предрассветной тьме за решетчатыми ставнями появлялись огоньки. Снова начался спор. Захарий высунулся из окна посмотреть, не выйдет ли из дома Пьеронов, стоявшего напротив, старший Штейгер, которого подозревали в любовной связи с женой Пьерона. А Катрин утверждала, что Пьерон всю эту неделю работает уже в дневную смену, и, стало быть, Дансар не мог тут заночевать. Ледяной воздух клубами врывался в комнату, спорщики горячились, каждый рассказывал, что его сведения самые точные, как вдруг раздался жалобный писк и плач. Малютка Эстелла озябла в своей колыбели. Маэ сразу проснулся. «Что же это с ним делается? Подумайте, уснул опять, словно бездельник какой». И он так сердито кричал и бронился, что в соседней комнате стало тихо. Захарий и Жан-Лен умылись. По их вялым, медлительным движениям видно было, что они уже с утра чувствуют усталость. Альзира по-прежнему молчала, следя широко открытыми глазами за всем, что творилось вокруг. Два малыша, Ленора и Анри, невзирая на шум, поднявшийся в доме, спали сладким сном, обхватив друг друга ручонками, и тихонько посапывали. «Катрин, дай свечку!» — крикнул Маэ. Застегнув последние пуговицы куртки, девушка отнесла свечу в закуток, где спали родители, предоставив братьям разыскивать свою одежду при слабом свете, падавшем из двери. Отец соскочил с постели, осторожно ступая в толстых шерстяных чулках. Катрин ощупью спустилась в нижнюю комнату, чтобы сварить на плите кофе, и зажгла там другую свечу. Под буфетом стояли в ряд деревянные башмаки. «Да замолчи ты, поганка!» — крикнул Маэ, раздраженный неумолчными воплями Эстеллы. Туссен Маэ был невысокого роста, как и отец, да и лицом походил на старика, бессмертного, только сложение было более крепкого. Такая же, как у отца, крупная голова, круглое бледное лицо и такой же соломенно-желтый цвет коротко остриженных волос. Ребенок расплакался еще сильнее, испугавшись взмахов больших жилистых рук. «Оставь ее, ты ведь знаешь, она все равно не уймется», — сказала мать, вытягиваясь на середине постели. Она тоже проснулась и жаловалась, что ей никогда не дают выспаться. Вот бессовестные шумят, орут, не могут потихоньку собраться и уйти. Она закуталась в одеяло, видно было только ее продолговатое лицо с крупными чертами, все еще красивое грубоватой красотой. В 39 лет она уже поблекла. Виной тому были нищенская жизнь и рождение 7 детей. Устремив взгляд в потолок, она вела невеселую беседу с мужем, пока тот одевался. И оба не замечали, что крошка Эстелла зашлась от крика. «Слушай, у меня не гроша, а ведь нынче только еще понедельник, до получки 6 дней. Как жить дальше будем? Вы вместе приносите домой 9 франков. Разве можно на эти деньги кормиться 2 недели? Ведь дома-то 10 ртов. «Постой, почему же 9 франков?» — возразил Майя. «Я и Захарий по 3 франка, вдвоем, значит, 6. Катрин и отец по 2 франка вдвоем, 4. 4, да 6, 10. Да Жан-Лен 1 франк. Стал быть, всего 11 франков. Верно, 11. А воскресенье? А те дни, когда у вас простой?